Глава 5. Завершив все работы по строительству храма Господа, царь Соломон перенес туда дары, которые его отец Давид посвятил Господу: серебро и золото и прочую утварь, и поместил их в сокровищницу храма Божьего. И вот созвал Соломон старейшин Израиля, всех глав племен и вождей родов израильских к себе в Иерусалим, чтобы вынести ковчег договора с Господом из города Давидова. Город Давидов — это Сион. Все израильтяне собрались к царю на праздник. Это был 7-й месяц года. Когда пришли все старейшины Израиля, левиты подняли ковчег и понесли. И ковчег Господень, и шатер встречи, и всю священную утварь, что была в шатре, все это понесли левиты-священники. А царь Соломон и вся община Израиля, созванная им, приносили перед ковчегом в жертву столько баранов и быков, что ни счесть их было, ни пересчитать. Священники поставили ковчег договора с Господом в назначенном ему месте, в святилище храма, в святыне святынь, под сенью крыл херувимовых. Херувимы простирали крылья над местом, где находился ковчег, осеняя ковчег и шесты для ношения ковчега. Шесты ковчега были такими длинными, что их торчащие концы были видны, если стать перед внутренним святилищем. Но снаружи они не были видны. Так ковчег расположен и до ныне. В ковчеге не было ничего, кроме двух каменных табличек, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил договор с израильтянами, ушедшими из Египта. И вот священники стали выходить из святилища. Все собравшиеся там священники, к какому бы из подразделений они ни относились, предварительно осветили и очистили себя. Все левиты-певцы, и Асаф, и Химан, и Идутун вместе со своими сыновьями и родичами, в одеждах из тонкого льняного полотна, стояли с кимвалами, лирами и арфами к востоку от жертвенника. И с ними стояли 120 священников, которые трубили в трубы. Звуки труб сливались с пением, единым звучанием прославляя и восхваляя Господа. И вот, когда возгласили трубы, тарелки и все музыкальные инструменты, а певцы запели хваление Господу: «Он благ, навеки милость Его», тогда весь храм Господень наполнился облаком. И священники не могли находиться пред облаком и продолжать свою службу. Это слава Господня наполнила собой храм Божий.